Глава 22. Путешествие подошло к концу. Мы высадились на берег и проследовали в Париж. Вскоре я убедился, что переоценил свои силы, и мне требуется отдых, прежде чем продолжать путь. Отец проявлял неутомимую заботу и внимание, но он не знал причины моих мучений и предлагал лекарства, бессильные при неизлечимой болезни. Ему хотелось, чтобы я развлекся в обществе. Мне же были противны человеческие лица. О нет, не противны. Это были братья, мои ближние. И меня влекло даже к наиболее неприятным из них. Точно это были ангелы, сошедшие с небес. Но мне казалось, что я не имею права общаться с ними. Я наслал на них врага, которому доставляла радость проливать их кровь и наслаждаться их стонами. Как ненавидели бы они меня, все до одного, как стали бы гнать меня, если бы узнали о моих греховных занятиях и о злодействах, источником которых я был. В конце концов, отец уступил моему стремлению избегать общества и прилагал все усилия, чтобы рассеять мою тоску. Иногда ему казалось, что я болезненно воспринял унижение, связанное с обвинением в убийстве, и он пытался доказать мне, что это ложная гордость. «Увы, отец мой, — говорил я, — как мало вы меня знаете. Люди, их чувства и страсти действительно были бы унижены, если бы такой негодяй, как я, смел гордиться. Жюстина, бедная Жюстина, была невинна, как и я, а ей предъявили такое же обвинение, и она погибла. А причина ее смерти я. Я убил ее. Уильям, Жюстина и Анри, все они погибли от моей руки. Во время моего заключения в тюрьме отец часто слышал от меня подобные признания. Когда я таким образом обвинял себя, ему иногда, по-видимому, хотелось получить объяснение. Иногда же он принимал их за бред и считал, что такого рода мысль, явившаяся во время болезни, могла сохраниться и после выздоровления. Я уклонялся от объяснений и молчал о злодее, которого я создал. Я был убежден, что меня считают безумным. Это само по себе могло навеки связать мой язык. Кроме того, я не мог заставить себя раскрыть тайну, которая повергла бы моего собеседника в отчаяние и поселила в его груди неизбывный ужас. Поэтому я сдерживал свою нетерпеливую жажду сочувствия и молчал, а между тем я отдал бы все на свете за возможность открыть роковую тайну. Но иногда у меня невольно вырывались подобные слова. Я не мог дать им объяснения, но эти правдивые слова несколько облегчали бремя моей тайной скорби. На этот раз отец сказал беспредельным удивлением: «Милый Виктор, что это за бред? Милый сын, умоляю тебя, никогда больше не утверждай ничего подобного». «Я не сумасшедший», — вскричал я решительно. «Солнце и небо, которым известны мои дела, могут засвидетельствовать, что я говорю правду. Я — убийца этих невинных жертв. Они погибли из-за моих козней. Я тысячу раз пролил бы свою собственную кровь каплю за каплей, чтобы спасти их жизнь. Но я не мог этого сделать, отец. Я не мог пожертвовать всем человеческим родом». Конец этой речи совершенно убедил моего отца, что мой разум помрачен. Он немедленно переменил тему разговора и попытался дать моим мыслям иное направление. Он хотел, насколько возможно, вычеркнуть из моей памяти события, разыгравшиеся в Ирландии. Он никогда не упоминал о них и не позволял мне говорить о моих невзгодах. Со временем я стал спокойнее. Горе прочно угнездилось в моем сердце, но я больше не говорил бессвязными словами о своих преступлениях. Для меня было достаточно сознавать их. Я сделал над собой неимоверное усилие и подавил властный голос страдания, которое иногда рвалось наружу, чтобы заявить о себе всему свету. Я стал спокойнее и сдержаннее, чем когда-либо со времени моей поездки к Ледовому морю. За несколько дней до отъезда из Парижа в Швейцарию я получил следующее письмо от Элизабет. «Дорогой друг, я с величайшей радостью прочла письмо от дяди, отправленное из Парижа. Ты уже не отделен от меня огромным расстоянием, и я надеюсь увидеть тебя через каких-нибудь 2 недели. Бедный кузен, сколько ты должен был выстрадать? Я боюсь, что ты болен еще серьезнее, чем когда уезжал из Женевы. Эта зима прошла для меня в унынии, в постоянных терзаниях, неизвестности.